Глава 12. На пересеченной местности МКП мог легко потягаться с колесной техникой в скорости. В этом как бы и состояло преимущество шагоходов, но не тех, которые только что пережили шок импульс. Так же, как и вертушка, Мухтар шел, шатаясь как пьяный. Про быстрый бег разговора не могло быть. МКП свалился бы на втором шаге. «Задержите!» — проорал полковник, едва ковыляя. «Не дайте ему уйти!» Кому он орал, Павел и сам не понимал. Драккар еще далеко. Да и нет у него средств на борту, чтобы остановить баги. Первый взвод с холма сбежать точно не успеет. Остается только третий. Но они еще дальше. И тут третий взвод смог таки его удивить. Пусть парни и сидели на стоковых машинах, зато они были вояками с опытом. Над головой провыли мины. Если в машине сидели активисты, это кошмар. Мины без наведения, оружие, работающее по площади. Им нельзя стрелять с хирургической точностью. «Малой! Отбой! Вы чего творите?» «Так вы же сами сказали задержать!» — обиженно ответил тот. Но, видимо, Рок сегодня был целиком и полностью на стороне часовых. Несущуюся машину накрыло, но прямых попаданий среди взметнувшихся разрывов Павел не заметил. То ли ударная волна сработала, то ли водитель перепугался до смерти и не справился с управлением. Но когда дым рассеялся, полковник увидел автомобиль, лежащий на крыше. Из него выбирались две человеческие фигурки. «Взять их, парни! А ту! Вперед, вперед, вперед!» — подгонял Павел своих борзых щенков. Хотя фигурки и бросились бежать, но скорость их передвижения ни в какое сравнение не шла с галопом МКП. Только Мухтар полковника обрел способность нормально двигаться, как к нему подошли два мобильных комплекса. Оба в лапах осторожно сжимали пассажиров. «Ставь!» — распорядился Павел. Манипулятор разжался, и перед ним упал первый беглец. Молодой парень. Лет 15. В тактической форме темно-серого цвета, которую Павлу до этого момента видеть не приходилось. Добротная такая одежка, с разгрузкой, наколенниками и налокотниками. Но без каких-либо знаков различия. На активиста не похож. Те громко заявляют о себе окружающему миру и любят все яркое и кричащее. Парень дерзко и с вызовом поднял голову. Ага, вот и еще одно доказательство, что паренек-то непростой. На лбу у него сияла золотая табличка. «Мы сейчас прокатимся кое-куда. Вы, главное, будьте паиньками и не пытайтесь сбежать». Павел продумывал, как бы ему побыстрее отправить пленников во Владивосток, где ими могли бы заняться профессиональные контрразведчики. Своими силами колоть людей Кунина он не собирался, справедливо полагая, что ими должны заниматься профессионалы. Рядом с первым, гордо отмалчивающимся пленником, плюхнулся второй. «Надо же, девушка!» Вернее, девочка лет 12, тоже с табличкой на лбу и с не менее дерзким взглядом. Парочка решила поиграть в молчанку. Однако молчать у них получилось до поры до времени. Чтобы снизить вероятность побега, членов обновления перевозили прямо в манипуляторах Мухтаров. Павел держал паренька, потому что он показался полковнику главным в этой паре. Второй боец взял девчонку. Их баги закрепили в свободном транспортном отсеке Драккара. Павел решил, что дознавателям будет интересно взглянуть на машинку и понять, каким путем изделие итальянского автопрома попало в Приморье. При взлете эта парочка еще держалась. Но когда транспортник набрал крейсерскую скорость, первой не выдержала девчонка. Орала она от ужаса так, что в легкую перекрывала рев набегающего потока воздуха. Пацан тоже несколько раз пискнул, когда Драккар провалился в воздушные ямы, но в целом держался почти что молодцом. На посадочной площадке транспорты поджидали десяток солдат с Уваровым во главе. Павел передал по рации, что везет крайне важных пленных. И потенциально крайне опасных. Поэтому бойцы встречали их в полной выкладке, да еще и прихватили изготовленные отделом Синицыной кандалы, сковывающие сразу руки и ноги, и связанные между собой цепью из углеродного волокна. Несмотря на то, что Марина утверждала, будто порвать их не под силу даже улучшенным, Павел перестраховался. Пленников сопровождала не только пехота, но и 4 МКП. Техники, получив от полковника информацию о бандитах из обновления, в срочном порядке подготовили одну из кладовок командного центра для их содержания. Глядя на усиленный швеллерами дверной проем и обшитую стальными пластинами дверь, Павел подумал, что безопасности много не бывает, и приказал снаружи дежурить 2 МКП, и держать внешнюю стену под постоянным прицелом. В случае побега их снаряды прошьют ее как картонку. Дождавшись, когда пленников прикуют кольцам в стенах, Павел зашел в импровизированную камеру. Он не постеснялся взять у одного из охранников штурмовую винтовку. И держал он ее направленной на присевших на пол пленников. Идея со срочной отправкой их во Владивосток была изначально верной. Но его подстегивало любопытство и желание побыстрее разыскать логово Кунина. Вдруг предатель отсиживается в бункере в зоне досягаемости артиллерии. Очень бы хотелось угостить его сначала бетонобоями, а потом свалиться на голову с драккаров. «У вас есть один шанс поговорить нормально, по-человечески, без морального и физического прессинга. У меня есть всего несколько минут. И вы либо отвечаете на мои вопросы, либо я вас отправляю туда, где с вами сюсюкаться не будут. Ваша организация такого натворила, что вы, скорее всего, после допроса просто исчезнете. Без суда и громких разоблачений в СМИ. Я вас не пугаю и не шучу. Вас допросят, используя все доступные методы. А потом...» Павел специально сделал театрально жуткую паузу, чтобы детишек проняло. Лица у них посерели, но они продолжили упорно молчать, глядя перед собой в пол. «Мне нужно сейчас от вас узнать только одно. Где Кунин? Все остальные ваши тайны можете оставить при себе. Расскажите, где он прячется, и сразу, как только мы его возьмем, вас вывезут за территорию закрытой зоны и отпустят на все четыре стороны». Павел врал. Ему это не нравилось. Но он детишек обманывал. Даже если бы они начали наперебой рассказывать ему, где найти главу обновления, то все равно полетели бы во Владивосток. Без вариантов. Правда, их отправку Павел сопроводил бы документами, что пойманные члены террористической группировки пошли на сделку и всячески способствовали поимке Кунина. Шантаж удался. Парень быстро глянул на девушку, потом снова вперил взгляд в пол и удивительно спокойным голосом произнес: «Мы не знаем». «Хорошо. Раз клиенты начали говорить, это уже кое-что. Рядовые члены обновления действительно могли не знать, где скрывается глава организации». Павел демонстративно посмотрел на часы. «Полторы минуты. Вы, наверное, не поняли, что долгой беседы у нас с вами не получится. Я не буду из вас клещами вытаскивать информацию. Мне нужен Кунин. Знаете, как его найти или найти того, кто в курсе? Выкладывайте. И делайте это быстро». Профессиональным дознавателем Павел не был, хотя практически опыт допросов в боевой обстановке имел. Поэтому и загонял пленных в угол. Тактика ограниченного времени была одним из приемов для того, чтобы загнать допрашиваемого в стресс. А стресс — это потеря контроля над собой. «Мы не...» Закончить фразу парню не дала лязгнувшая дверь. На пороге появилась Марина, державшая в руках два больших пластиковых контейнера. «Прошу прощения, что перебиваю?» Девушка подошла и поставила контейнеры рядом с пленниками. «Но у нас тут открылись новые обстоятельства. Это нашли в багажнике багги». Синицына открыла контейнеры и начала выкладывать на пол их содержимое. Пластинки, шестигранники, свертушек. Зачем обновлению, тесно сотрудничавшего с пришельцами, они вдруг понадобились? И даже если бы понадобились, не проще было бы просто попросить их у хозяев? Следом Марина достала три больших прозрачных цилиндра, заполненных розовым желе. Такое Павел тоже уже видел неоднократно, вытекающее из подбитых пришельцев. «В машине мы также обнаружили интересное и нестандартное вооружение. Часть из него мы обязательно изучим в нашем центре», — продолжала доклад Марина. «Его я сюда по понятным причинам приносить не стала. Но мне хватило даже беглого взгляда, чтобы понять, оно не предназначено для убийства людей. Оно для пришельцев». Павел оторопело уставился на молодежь. «Для чего обновлению мочить пришельцев? Это какой-то бунт? Между ними возникли разногласия?» «Это все наше. Мы сталкеры». Парень произнес это слово так, как будто бы оно все сразу объяснило. «Вы кто?» «Сталкеры», — гордо ответил парень. «Постой, постой. Вы не бойцы обновления?» «Нет», — пискнула девчонка. «А чего же вы молчали?» «Нас предупреждали, что с военными нельзя говорить». «Ага, они злые и чуть что расстрелять могут», — саркастически произнес Павел и тут же прикусил язык. Он сам только что обещал сталкерам, что живыми из Владивостока они не выберутся. «Ну, не стрелять, но срок получить до пожизненного запросто можно. Так Фомич говорит». «Так, теперь подробно и популярно. Кто такой Фомич? И кто такие сталкеры? Что они забыли в запретной для посещения зоне? Вот это!» Парень кивнул на разложенные Мариной трофеи. «Мы находим убитых вами пришельцев. Или убиваем их сами. Добываем хабар, относим Фомичу». «То есть как находите и относите? Это ж вам не бутылки или металлолом собирать!» Парнишка посмотрел на Павла, как на дурачка. «Ясен пень, что не бутылки. За хабары платят по-другому». Сразу стало понятно, откуда на парне такая крутая форма и на какие деньги им куплен итальянский багги. О том, что из зон отчуждения начнут утекать инопланетные технологии, разговоры велись в прессе давно. Лидирующие мировые компании за такие вот образчики, небрежно разложенные на полу, убивать готовы. Но вместо того, чтобы убивать или подкупать часовых, умные деловые люди поступили мудрее. Наняли неизвестного Фомича и молодых отморозков, готовых ради приличного заработка собственными жизнями рисковать. «А с обновленцами мы не дружим. У нас с ними клановая вражда», — кровожадно добавила девчонка. «Чего? Какая вражда?» «Так», — обратился к парню Павел. «Тебя как звать?» «Экстрим». «Папа с мамой так назвали?» «Нет, позывной». «А тебя?» — Павел повернулся к девочке. «Лоли». «Это тоже позывной?» Лоли кивнула в знак согласия. «Экстрим и Лоли, вы сейчас мне все расскажете про Фомича. Учтите, что вы влипли в крупные неприятности. Ваше мародерство в зоне на терроризм не тянет, но сроки можете получить реальные и вполне суровые. И от вас сейчас зависит, насколько суровые». «Мы не должны вам рассказывать про сталкеров. Мы клан, а клан своих не продает», — убежденно сказала Лоли. А Павлу сильно захотелось познакомиться с Фомичом, плотно задурившим голову подростком. «Ваш клан найдут, и всех либо посадят, либо перестреляют. Зависит от того, кто найдет, мы или обновленцы». Сталкеры хмуро переглядывались и раскалываться не торопились. «Хорошо, теперь...» — полковника прервала трель коммуникатора. «Да, слушаю». «Полковник, поступил внешний вызов. Спрашивают вас», — проинформировал Павла диспетчер. «Что за вызов?» «Не знаем. Частота не армейская». «Пусть вызовут еще через полчаса. Я занят». Вызывающий назвался Фомичом и сказал, что дело очень срочное. «Фомичом? Вот как? Ну, переключайте. Только постарайтесь запеленговать, откуда идет передача», — заинтересованно произнес Павел, и через секунду из коммуникатора раздался незнакомый мужской баритон. «Полковник Хаманцев, я тебя слушаю. Меня зовут Фомич. У тебя мои люди. Надо поговорить». «Давай поговорим. Где мой офис находится, знаешь? Вот и подъезжай». Павел вознамерился беседу растянуть по максимуму. Чем больше по времени она займет, тем точнее можно определить, откуда идет сигнал. А там уже дроны подключатся и с высокой долей вероятности Фомича обнаружат. «Хорошо, буду через полчаса», — ответил незнакомец и закончил сеанс связи. «Это шутка такая?» — не поняв, куда пропал его собеседник, спросил Павел. Вопрос его был чисто риторическим, но Экстрим на него ответил. «Не, Фомич такими вещами никогда не шутит. Если сказал, что будет через полчаса, значит, будет». «Мы клан, мы своих не бросаем», — снова завела свою песню Лоли. «Это мы через полчаса и проверим». Экстрим оказался прав. Ровно через 30 минут полковнику доложили, что к воротам базы подъехал еще один багги. Но на территорию заставы он заезжать не стал, остановившись неподалеку от входа. «Мы его под прицелом держим», — докладывал Уваров. «Даже дернуться не успеет, разнесем на атомы». «Добро». Павел закрыл люк и активировал системы МКП, прогнал тесты. Ситуация была полностью под его контролем. Наглый Фомич был полностью в его власти. Даже артиллерия его машинку взяла на прицел. «Открывай!» Заревела сирена, закрутились красные лучи от сигнальных ламп. Полковник специально сделал из своего появления целое шоу. Фомича надо было изначально поразить своим могуществом. Хотя и один вид 100-миллиметровой пушки, направленной прямо в лоб, уже сам по себе являлся весомым аргументом в переговорах. Навстречу грозно вышагивающему Мухтару из багги вышел мужик в такой же форме, как и у сталкеров. Павел почему-то представлял себе Фомича этаким делягой, мелким, пузатым, с бегающими глазками. Однако в реальности Фомич был высоким и атлетически сложенным лысоватым мужиком лет 30. Не иначе, как из спортзала не вылезает. «Если есть оружие, бросай на землю!» — громко крикнул Павел, чтобы Фомич не натворил глупостей. В последнее время переговоры у полковника шли не очень гладко, и он хотел это кардинально изменить. Фомич поднял руки и медленно повернулся, демонстрируя, что он не вооружен. «Полковник, у тебя мои ребята. «Отпусти их! Пусть садятся в машину и уезжают! Я останусь!» Опа! Неожиданный поворот в беседе. Павел ожидал, что Фомич начнет или на жалость давить, или деньги немалые обещать, или угрожать начнет тайными и могущественными покровителями. А он вот так возьми и сходу сдайся. «Зачем эти сложности? Обмены шпионские. Я тебя сейчас скручу и к ним в камеру доставлю. И что ты с этого получишь? Мы же с часовыми не воюем. Мы вообще-то пришельцев убиваем. Только ребятам зря жизни загубишь. А у них они, поверь, и так были не сахар». Все-таки решил на жалость давить, гад такой. «Фомич, ты сам малолеток пристроил к мутному бизнесу, так что давай без морализаторства, ты глава шайки». «Вообще-то я директор интерната для детей-сирот», — огорошил полковника Фомич. «Бывший директор бывшего интерната, из Уссурийска. Он был уничтожен во время приземления пришельцев». «И хочешь сказать, что вас бросили в руинах школы?» «Нет, нас эвакуировали в первые же сутки. По дороге автобус наткнулся на разорванную вертушку. Я попросил водителя остановиться, чтобы подобрать...» «Хабар!» — закончил мысль Фомича полковник словом, которое он услышал от сталкеров. «Образцы. Я по образованию биолог. Чисто с профессиональной точки зрения стало интересно, что там. Нас разместили в палаточном городке, а уже к вечеру ко мне пришли непонятные личности и предложили деньги за обломки. Огромные деньги». «Так и пошел бизнес», — сарказмом произнес Павел. «Так я купил для своих ребят новый особняк в пригороде. А потом мы с ними поговорили и решили...» «Поговорили? Решили?» «Фомич, ты красиво заливаешь. Но у подростков с мозгами туговато. Их на любую авантюру подписать можно. И вбить в голову, что они — клан и легендарные сталкеры». «У моих с мозгами полный порядок. Сам воспитывал. У них с перспективами в жизни проблемы. Они и до пришельцев были, честно говоря, не очень. А тут стали совсем туманными».